Алый король, благодарю за помощь и, преклонив колено, я надеялся лестью заручиться вниманием или благоволением примарха, который уже знал, как помочь нам и как направить мою душу почти куда угодно в следующем перерождении. Возможно, именно он мог также мне помочь раскрыть ту крупицу знаний, дарованных Дзинчем, дабы я смог получить независимость. Но удар посоха лишил дара речи всех, кроме Аримана и Перевертыша, что ловко уклонился от заклинания, однако все равно сохранил молчание, дабы Алый Король этого не понял. «Принеси мне ее душу и сможешь вернуться на планету чернокнижников», проявив всю свою оставшуюся волю и честь, произнес Магнус, после чего покинул мостик и вернулся на место Тиски, дабы возглавить следующую волну наступления на Ризу, которая захватит уже основной континент. Изумлен был Ариман, но не подал вида и сохранил молчание. Он понимал, что это только начало и что возможность вернуться на планету чернокнижников не станет прощением, но это будет возможность объединить свои усилия с умнейшими колдунами, которые также пытаются исправить ошибку Аримана и других глупцов, что решили не советоваться с отцом. Как и было понимание, что душу Иврин, о которой шла речь, заполучить будет неимоверно сложно. Однако превозмогающий сын только переглянулся с Перевертышем, после чего исчез в варп-разломе, отправившись готовиться к первому настоящему шагу своего искупления. «Хорошая работа, Видар», — произнес тем временем Перевертыш, спустившись с потолка мостика. «Хорошая, да я ничего не сделал», — ответил я, поднимаясь с колена и чувствуя, как ослаб. «Нет, ты сделал очень даже многое. Никто ждал от тебя победы над Гаргатулатом, однако тот факт, что ты не струхнул и рванул прямо на него, сойдясь в смертельном поединке и смог выдержать его атаки, это как лакмусовая бумага. Ты показал, что в тебе есть потенциал и амбиции, что ты можешь стать еще лучше. А Гаргатулат в свою очередь показал, что невероятно слаб и второго шанса не заслуживает. И самое главное, Перевертыш уже был в шаге от того, чтобы скрыться в варпе. Сам повелитель перемен сделал ставку на тебя, иначе бы Алый Король не помог бы нам. Держи в узде Криптоникса и своего Архимагаса, а также готовься к сражению с примархами. Робот Джилл Лимон скоро прибудет, и высшие силы ему в этот раз не помогут. Не помогут, согласился я, после чего поднялся в полный рост и отвернулся от исчезнувшего Перевертыша. Весь мостик находился в некотором хаосе, но с доблестью офицеры выстояли в этой схватке. Как и капитан явил твердость духа, не поддавшись панике и не позволив ей зародиться в душах подчиненных, несмотря на появление самого демон-принца. Это было лучшим боевым крещением и доказательством того, что каждый из этих людей в будущем поднимется еще выше, но только когда падет Риза. Кранон Непримиримый был мертв, его багровая резня полегла в битвах с Кархарадонами, два великих ордена Молоты Дорна и Серебряные Черепа были уничтожены практически в полном составе. Серые рыцари вернули в варп Ангрена, понеся серьезные потери, а цвет черных храмовников унес сам бог императоров на белоснежных крыльях Святой Селестины. По меньшей мере сотня титанов пала в боях за Железную Цитадель, но даже появление пси-титана Молота Ведьм Лоялистам не хватило сил, дабы выбить прибывающие подкрепления, как и только прибытие основных сил имперского флота могло остановить блокаду мира. Все это понимал Джагатай-хан, нанося удары лишь в уязвимые части нашего флота, в то время как остатки выживших готовились к защите западных кузен и процветания последних крупных и стратегически важных объектах Ризы. Западные кузни производили огромное количество техники, что несла на себя, возможно, лучшее во всем империуме плазменное вооружение, а процветание являлось древнейшим поселением, которое укреплялось всегда в первую очередь. Мне же явно дали понять, что от меня хотят. Да, я удостоился внимания, однако если я хотел подняться на уровень выше, то требовалось проявить себя еще сильнее. И с учетом того, что Алый Король явно намеревается взять реванш у мстящего сына, то возможность это предоставится совсем скоро. Надо только соединить всю мою силу, весь мой опыт и все доступные мне ресурсы воедино, дабы продемонстрировать свой максимум. Глава 312. Шепот смерти разносился по бортам предавших слово. Одним за другим тихо и едва слышно задавали вопросы члены экипажа. В кольцо был взят флагман, на почетном карауле стояли тысячи Астартес, а мрак на их лицах был такой, это было не описать словами. Наверное, нечто подобное видели лишь сыновья Харуса, когда того несли в храм змей. Только с этим можно было сравнить атмосферу. Со смертью отца. Кто умер? Разнесся вопрос, но никто не знал ответа. И застыв в неизвестности, никто не заряжал орудий, а космодесантники были в шаге от того, чтобы не сцепиться. Волевые капитаны судов, адмиралы флотилии, они также находились здесь, и некоторые пытались взглядом обвинить других, пока третьи смотрели в пол и чувствовали собственную вину. Могли ли они сделать хоть что-то? Да, могли. Помогло ли бы это? Вероятно, нет. Тем не менее, их ошибки привели к тому, что должно было рано или поздно случиться. Однако никто не думал, что это произойдет сейчас. Воля темных богов удивила всех вновь, и мудрейшие апостолы, склонив колени, молились. Молились о том, чтобы их отец смог принять этот вызов и выдержать удар. Все опасались худшего, никто не знал, какой будет реакция. Однако Ларгар Аврелиан явился в систему в тот же миг, когда враг отступил. Он словно чувствовал, что вот-вот произойдет нечто непоправимое. Мчался сквозь варп со своим личным флотом прямо к Ризе, но в том же варпе его сердце словно перестало биться. Молча он вошел на мостик изуродованного битвой корабля. «Повелитель, они напали из ниоткуда». Подлый Джагатайхан опустился до того, что использовал технологии мерзких ксеносов. «Мы не ожидали, что его корабли окажутся способны входить в паутину, как и технологии, которые использовали Астартес, они — это была техноересь. Я не знаю, чем он думал, но даже взгляда не понадобилось Ларгару, чтобы его сын замолчал. Оправдание, последнее, что хотел слышать в этот миг Ларгар. Капитаны, адмиралы, темные апостолы, все они допустили ряд ошибок, которыми воспользовался Джагатайхан. Он прорвался до мостика и устроил бойню, которая стала показательной казнью. А темные боги, они только этого и ждали. Медленно подойдя к командному столу, Ларгар положил руки рядом с телом своего отца. Корфайрон лежал мертвым, тело его покинуло душа, и не было даже малейшего волнения в варпе. Многое произошло между ними, да, Корфайрон манипулировал Ларгаром множество рат, спустя только времени Ларгар это понимал. Понимал каждый поступок своего отца, каждый порыв к власти, каждый его грех. И все же это был отец, мудрый наставник, хороший друг, тот, кто протянул руку, когда все другие от него отвернулись. Он не был идеален, как и никто таковым не являлся, даже непогрешимый бог-император. Но это не отменяет того факта, что Корфайрон занимал крайне важное место в жизни Ларгара. Молча стоял примарх, смотрел на труп и думал. Думал обо всем, что произошло, изучал следы от балтеров и следы могучих ног Джагатая. Как рваные раны на теле Корфайрона были нанесены не кривым мечом, а силовыми когтями, что рвались и до шеи самого Ларгара. Подняв свой взор, Ларгар отправил взгляд к скульптурам темных богов. Они смотрели на него вчетвером и молчали, ожидая реакции. Ларгар не злился, не был взбешен, он понимал, почему происходит это и что это было неизбежно. Это же понимал и Корфайрон, который не стал даже сопротивляться и принял смерть, глядя ей в лицо. Все ради своего сына, которому было пора избавиться от последней мирской слабости. И принял этот удар Ларгар достойно, так, словно бы это произошло уже 10 тысяч лет назад. Будучи гласом истины, но уже не имел права на личные чувства, на слабости и бездействие. Изучение хаоса, магии и энунций подошло к концу. Час подвести итог каждому действию скоро пробьет, и Ларгар обязан был начать действовать. «Я прощаю тебя», — произнес примарх, закрыв глаза и веля унести тело отца. Произнес это, потому что знал, что убийца до сих пор следит за ним и лишь ждет того, чтобы в братском сердце появился страх и ужас. Но не боль утраты горела сейчас в сердце Ларгара, а боль к собственному брату, что в порыве жажды мести пал так низко. Он изменился, изменился далеко не в лучшую сторону, как и определил свою истинную сущность вовсе не так, как стоило бы. Все из-за того, что в свое время именно Ларгару не хватило опыта, мудрости и знаний, дабы спасти своих братьев. И с этой ношей ему придется жить до конца своей жизни. В неистовых схватках сходились сотни кораблей, обмениваясь торпедными залпами и совершая краткие варп-прыжки для совершения безумнейших таранов. Прямо в гущу этих сражений прибывали все новые корабли имперского флота, а во главе них плыла честь Макрагга. Сам робот Джилл Лимон явился на поле боя и тут же начал своим стратегическим гением объединять все формирования, повышая эффективность даже отрезанных или поврежденных кораблей до безумных уровней. Стремительно менялись построения, разрезая саму пустоту, ударные группировки начали ряд контратак, и началось главное космическое сражение, которое определит, кому будет принадлежать орбита Ризы. И мрачно взирая на стратегические карты, мстящий сын своей дланью отдал приказ. Одно его слово, и формирования пришли в движение, начав выдавливать врага. Одним за другим взрывались суда, пылал сам космос, но несмотря на потери капитаны выполняли приказ любой ценой отодвинуть врага от Ризы. Словно герои из древних легенд они шли прямо в пасть ужасных чудовищ, но пасть эта хоть и пыталась сомкнуться, но никогда не могла сделать этого до конца. Могучими кулаками из барж космодесанта, решительными абордажными операциями своих сыновей выбивались клыки отродий хаоса, явившихся сюда. «Вы теряете много сил, главнокомандующий», — раздался шепот из-за спины робота Жиллимана. Весь цвет Империума в этот момент возмутился, нахмурился, но никто не посмел сказать и слова. Все ждали лишь решения самого робота, что был тут главным. Все следили за его каменным лицом, на котором не появилось ни одной эмоции, ведь любая ошибка могла привести чуть ли не к гражданской войне. Как говорил не абы кто, а лорд-инквизитор Ардохронос, что пребывал рядом с примархом постоянно. В то время как робот Жиллиман яростными атаками стремился всеми силами объединить Империум, этот человек он порой давал такие советы и рекомендации, что непонятно было, как он до сих пор не был казнен на месте. И в этом конфликте за Ризу, часть Инквизиции была против решения бросить так много сил на защиту этого мира. Предлагались планы по созданию новой сети миров крепости после падения Терры, но не ее защита. Однако робот Жиллиман тогда жестко оборвал эти мерзкие речи. Враг человечества должен был пасть ниц здесь и разбиться об Ризу. Тогда Ардохронос начал пророчить будущее, что будет еще более темным. Они намекали даже на уже истинную смерть примарха. Делали, конечно, это издалека и очень завуалированно, но даже это не могло сравниться с тем, что произойдет дальше. «Вы же говорили с ним. Вы знаете, чего он хочет», — тихо прошептал инквизитор, после чего лицо робота Жиллимана вытянулось. Это уже была та грань, за которую переходить не стоило. Одним велением руки сыновья увели глупца в его покой. Он смел не только перечить главнокомандующему на мостике в присутствии других высших командиров, но и говорил так, будто бы воля отца известна ему лучше, чем сыну самого императора. Это было возмутительно, за это он должен был понести наказание, так считал каждый. Но он не понесет, не понесет, потому робот Жиллиман понимал, что тот говорит правду. Как и детали того разговора, что прошел между роботом и императором, он был скрыт мраком тайны, но сам примарх понимал, что вероятно инквизитор не только говорил правду, но еще и был бесконечно прав. Тот разговор это было тяжелейшее испытание для мстящего сына. Ничто не сравнится с этим, даже наверное сама смерть. Но не мог робот Жиллиман сказать правду другим, ведь едва он вышел и посмотрел на собравшихся, на их лица полные надежды они не хотели слышать правду. Более того, никто из них не согрешил настолько сильно, чтобы быть наказаны столь жестоким образом. Что должен был в таком случае сделать робот Жиллиман? С каменным лицом сказать все как есть и дать виток гражданской войне? В хаосе тогда бы сгорело все и сразу, а последствия были бы даже хуже, если бы робот пошел на прямой конфликт с экклезиархией. И сколь бы ни была ужасна та правда, но все равно, несмотря на сказанное отцом, робот Жиллиман действовал так, как считал правильным сам. Да, это звучало так, будто бы еще один сын оказался предателем, но несмотря на это своенравие, что порой мешало императору, император все равно помогал своему сыну. Помогал и направлял, наделял еще большей силой и защищал в битвах. Это пугало робота еще сильнее, ведь это означало, что изменить ничего нельзя. Только это и могло означать, ведь ни в какую отцовскую любовь робот уже не верил. Слишком много правды он знал, слишком далеко взглянул, слишком тяжелую ношу нес. Но вместо того, чтобы сломать мстящего сына или хотя бы пошатнуть его уверенность, в тот день взгляд голубых глаз разрезал своей сталью страх и сомнения в каждом. Начав неодолимый крестовый поход, робот Жиллиман объявил, что человечество не падет, пока он дышит. И одной за другой он одерживал сокрушительные победы, а император помогал ему, заставляя думать всех других, что они играют в унисон. Так было и сейчас. Мир Риза, который не считался важным для него, будет защищаться так, как часть человечества, которую никто не смеет марать. Ни ксенос, ни демон, ни предатель. И потому ценой крейсеров и серьезных потерь флот предателей был отодвинут, сделав орбиту Ризы спорной территорией. Открылся путь к высадке, и сквозь ад полетели шаттлы на подмогу тем, кто был не разменной монетой и не ресурсом, а был тем самым человечеством, ради защиты которого создавались могучие легионы Астартес. Так пусть хоть вся вселенная становится с ног на голову, но робот Жиллиман знал, каково его истинное предназначение, и не смело порочить кодекс, подвести своих сыновей или же предать человечество позорным бездействием. В этот же уже на континенте процветания шли жестокие бои, и все внимание концентрировалось на боевом соединении тысячи сынов. Лишь одна сотня колдунов вышла от них на бой, но за одно мгновение они без потерь сокрушили своей психической мощью остатки рыцарского дома Сидус. Они были немногочисленны, но восполняли это своей психической мощью. От силы даже одного из них плавились рыцари или даже титаны класса гончая. А собравшись воедино, они превзошли даже ту мощь, что являли во времена Великого Крестового Похода до позорного Никейского Эдикта, который чуть ли не уничтожил и без того малочисленный легион, который не мог ничем иным компенсировать свою численность разве что магией. И магия эта воистину была ужасающей. Даже мощь пси-титана глохла и не могла пробиться через заслон тысячников. В то время как пси-титан использовал души сильнейших псайкеров, тысячники сами являлись колдунами, среди которых присутствовали те, чью психический потенциал можно легко оценить на альфа-уровень. Кроме того, не стоит забыть и о том, что рубрика Римана не только стала проклятием для части братьев, но и передала силу слабейших к сильнейшим. Тем самым пережившие это безумие, те, кто уже был способен склонять на колени целые рыцарские дома, стал обладать еще более опасной силой, к которой присоединились еще и благословления темных богов. Велика была мощь тысячи сынов, даже для их зачистки Лиманрус сдали дополнительные силы в виде титанов, легия Кустадес и сестер Безмолвия, ведь иначе бы его легион не справился. Не справился даже с учетом того, что сам Магнус большую часть времени пребывал в смятении и потере всяких ориентиров, что были раздавлены императором, и только глупец этого не понимал. Но робот Джилл Лиман глупцом не был, как и превозмогать лишний раз не собирался. Первыми с шаттлов на землю ступили бездушные, после чего, скоординировав действия с уже высадившимися остатками черных храмовников и Силарда Малиус, мстящий сын отдал приказ окружить и уничтожить сотню, что была по своей мощи равна целой армии Астартес. И понимая, что это лишь призыв к реваншу, робот Джилл Лиман также высадился лично, дабы в очередной раз сразить брата-предателя. «Отвага и честь!» – проревел робот Джилл Лиман, выходя из своей капсулы и тут же поднимая свою длань владычества. Загрохотал болтер, прикованный к силовой перчатке, и разлетелись в клочья демоны. Вокруг сверкали молнии психической бури, плавились скалы и текла магма, в то время как небеса окрасились в огонь. Но укрытые непроницаемыми куполами сестер Безмолвия тактические отряды космодесанта разрезали орды демонов и окружали группировку колдунов, дабы устроить затем резню. И вместе с ним шел робот Джилл Лиман, над которым горел огненный нимб. Рядом с ним не было ни одного бездушного, ведь ему не нужна была защита от варпа. Сам его дух и благословление императора вместе с огненным клинком разрубали демонов, и гремя доспехами судьбы мстящий сын продвигался вперед, вместе с тем параллельно отдавая точнейшие приказы каждому отряду, участвующему в операции. Словно бог, он возвышался над всеми другими, и каждый защитник, что видел его в этот момент или слышал о том, что король битвы уже шел по ризе, воодушевлялся и начинал биться за троих. «Человечество не падет!» — проревел командир танковой роты, и к атаке присоединилась тяжелая техника. Резко развернулся пси-титан, загрохотала привезенная артиллерия, и лавина залпов корабельных орудий теперь рвала не только защищающихся, но и нападающих. Это было второе дыхание для Риза, и каждый в эти мгновения видел победу. Победу, что была так близка, и от которой Империум отделяла лишь одна ловушка. Ловушка, в которую так самоуверенно шел робот Джилл Лиман. Глава 313. «Что ж», — произнес я, глядя за высадкой робота Джилл Лимана, через одного из своих ручных демонов. «Я так подумал, у этого мстящего сына меч, который может меня убить одним ударом и навсегда. Я не хочу туда лезть, пусть разбираются сами». «Что? Нет, я, конечно, понимаю все эти планы, амбиции, билет в высшую лигу. Но я-то реально откисну, если меня таким пырнут. Я же не алый король, не демон-принц, а просто-просто колдун с противоречивой судьбой. Поэтому давайте приличия ради просто парочкой кораблей в атмосферу войдем, на голову примарха свалимся, и спроса с нас потом не будет». «Гениальный план», — прослезился капитан. «Как же он умен», — восхищенно согласился Эпсилон. «Просто гигант хаоситской мысли, отец дзинчицкой логики», — согласилась и птичка. «И в целом, все закончилось бы хорошо, но внезапно выяснилось, что Корфайрон решил сдохнуть, Ларгар решил явиться лично, Вместе с этим сюда приперся Корвус Корекс. Обезумевшие повелители ночи просто насквозь пролетели систему и решили не участвовать в осаде, направившись устраивать террор в другие миры. Ангран успел переродиться за буквально 8 часов 8 минут 8 секунд и уже пытался проломить череп оставшимся на флагмане честь Макрагга ультрамаринам. После чего нам в тыл начали заходить белые шрамы и вдовесок ко всему из варпа вышла фаланга, да прямо рядом с местью тиски. В этот момент я понял две вещи. Первое, отступать будет проблематично, потому что для варп-перехода слишком много помех и слишком мало времени. Второе, нас реально окружили. Окружили в мать его космосе, ведь куда ни рыпнись, враги. И надо было прямо сейчас организованно отступать вслед за предавшими слово, которые перестраивались. Но был такой момент, как пирамида Тиски, которая никуда отступать не собиралась, а может и не могла вовсе из-за того, что Алый Король сражался на Ризе или просто Джагатай во время своего рейда сломал что-то важное, или же просто Тысяча Сынов сошла с ума, решив, что победит даже в таких условиях. Вдовесок ко всему с флагмана Магнуса еще и пришел приказ поддержать боевую баржу Херуман в битве с фалангой. И я такой стою себе на мостике, смотрю через витражное окно, вижу, как два мать его планетоида месть Тиски и фаланга обмениваются между собой залпами, способными стирать с лица земли города. Считаю свои кораблики, которые выглядят как зубочистка в зубах этих махин, и думаю: нет-нет, лучше об этом не думай, посоветовал перевертыш. Кинешь алого короля, потом так огребешь. Я просто не хочу умирать. Так, я еще раз говорю, даже не вздумай кидать алого короля. Если ты его кинешь, никто тебе на ультве потом не переместит. А если мы не переместимся на ультве, то не сможем кинуть остроухих. А если мы не кинем остроухих, включая их Эльдрада Ультрана, то этот засранец и эльдарские боги испортят все планы Дзинча. И планы Императора, кстати, тоже. После чего начнется такая резня. Какая? Больше этой? Не знаю, но ни хаосу, ни человечеству, ни любому другому это точно не нужно. Забыл, что они со своим кабалом устроили? Что значит забыл? Я об этом даже толком ничего не знаю. Вот, поэтому давай, руки в ноги, и на поддержку Тиски полетел. Корабли дело наживное. Но, никаких но, Видар. Если ты не возвысишься и не получишь большие благословения хаоса, то так и останешься тем, о кого все вытирают ноги. Это единственный шанс отличиться. Сейчас буквально решается то, будешь ли ты вечным рабом-марионеткой или сможешь заслужить право отстаивать свои интересы по праву сильного. Тяжело было принять это решение. Очень тяжело. Особенно с учетом того, что это был мой единственный флот. Что многие суда уже были загружены трофеями, в том числе уничтоженными титанами, рыцарями, захваченными из Шака и кучей другого полезного барахла, что досталось нам после грабежа Индивара и Железной крепости. Плюс некоторые дары от Корфаэрона, который счел мои вклады в войну достойным. А теперь мне говорят, иди умирай. Ну, говорят, это завуалировано, через участие в этом сражении. А я-то уже навоевался, я своих целей достиг, у меня имеется все, что нужно, и пора закругляться. В этих всех крестовых походах, главное вовремя остановиться, а не лететь дальше, внести свет императора еще и в око ужаса, где тебя скороптит. Тут вот то же самое, только наоборот. Поэтому, тяжко вздохнув, я поискал способ вывести хотя бы часть флота для отступления, но понял, что единственный способ – отступать через позиции предавших слово, а те, завидев мою перегруппировку, вряд ли позволят ей случиться. Поэтому единственный способ что-то сделать – довериться чертовому поехавшему и совершившему кучу глупостей Магнусу, да занять позиции рядом с его флагманом. «Боже император, спаси и сохрани», – помолился я, после чего отдал приказ. И тотчас наш флот выдвинулся на прикрытие флота Тысячи Сынов, затыкая одну из брешей. Разве что свои ценнейшие корабли я спрятал чуть поглубже, как и сам старался держаться поближе к Тиске, которая была центром обороны, и следовательно, если нам суждено победить, то лучше быть к тем, без выживания которых победы быть не может. Тем временем фланги уже покусывали белые шрамы и покусывали настолько эффектно, что я вообще не горел желанием пытаться им противостоять и просто принял роль на подхвате. А потом пришли в движение баржи ультрамаринов, которые, пользуясь прикрытием фаланги, начали также перестраиваться и поджимать наши силы, накрывая градом огня уже не орбиту, а как раз нас. И все для того, чтобы начать абордаж Тиски, делая равно то же, что пытался сделать Ангран с честью Макрагга. И не знаю даже, что удивило меня больше. То, что ультрамарины копируют стратегический план Ангрена, или то, что Алый Король, несмотря на этот ход, все равно отказался телепортироваться обратно, и отражать абордаж предстояло нам своими силами. Благо, хоть от жизни я всегда ожидал лишь худшего, поэтому на этот план у меня уже готовилось хоть какое-то решение. Дзинчита обидеть может каждый, но не каждый потом сможет собрать свою расколотую душу, бурчал я, а в это же время вовсю трудился над апофеозом своих текущих возможностей. Хрустальное тело на Адамантиевом хребте, без устали все привезенные с собой чернокнижники словами меняли саму реальность, и в процессе сложнейших ритуалов мы превосходили все то, что создали ранее. Лишь дарованное предостережение не давало к этому всему еще и подключить модуль Криптоникса. Однако даже так, используя детали сокрушенных рыцарей и титанов, захваченных трофеев и всего имеющегося в нашем распоряжении, мы делали совершенно новый шаг в создании воистину сокрушительного оружия. Часы становились днями, космический бой гремел, и бои на Тиске становились все более кровавыми. Однако я не спешил, подводя последние штрихи и выжидая того момента, когда будет лучше всего вступить в бой. И вот когда мы уже закончили покрывать мое новое тело керамитом, лоялисты нанесли серьезный удар и, лишив возможности Тиску огрызаться орудиями с левого фланга, начали врезаться в наше построение. Не считаясь с потерями, они пытались изолировать флагман от остальной группировки. В это же время удар нанесли и белые шрамы, а в бой ринулись лучшие силы, начиная финальную атаку к мостику Тиски. Командование при этом не отступало, готовые держать оборону любой ценой, ведь если падет этот фланг, то уже все основные силы в лице предавших слово окажутся в неудобном положении, и тогда под угрозу будет поставлена вся осада Ризы, а орбитальная осада, вероятно, и вовсе подойдет к концу. Потому Тиска продолжала стоять и начала разворачиваться вокруг своей оси, подставляя иные стороны и еще работающие пустотные щиты под залпы фаланги, которая делала то же самое, лишаясь кусков своей брони из-за ответных залпов. И куски эти были порой размером с целые корабли, столь жестоко и беспощадно была эта схватка. «Капитан Дрейк, вот ваша возможность», — отдал я приказ своему капитану, используя свои последние козыри, припасенные на эту войну. «И пока наш корабль начал сближаться к прорывающимся силам лоялистов, дабы закрыть брешь вперед, безумно рвануло судно под началом моего осколка, капитана Фрэнсиса Дрейка, что был лишен права говорить за свою дерзость. Активировав фронтальные щиты на максимум, лишив себя всякой защиты с тыла и флангов, он на всей скорости рванул к цели, используя всю силу колдунов, что с помощью сил варпа ускоряли судно, преломляя вокруг него пространство. Все торпеды ушли мимо, не ожидав такой быстрой и самоубийственной атаки. Пустотные щиты перегрузились, вся энергия была отдана на них, движки разлетелись из-за ударов корветов, что воспользовались таким маневром Дрейка. Он мчался напролом, подставлял борта и даже тыл, но инерция уже была колоссальная, и судно продолжало двигаться вперед и без двигателей. Отлетали куски обшивки, умирал экипаж, снаряды и ракеты рвали броню, а лучи плавили металл. Но так или иначе Фрэнсис доставил свой корабль вглубь построения врагов, и разлетелось судно на тысячи осколков, перегружая щиты имперского крейсера. Вслед за этим сразу же полетели вихревые торпеды, что с помощью колдунов наводились даже на самые юркие корабли. А вместе с тем один из наших эсминцев без страха совершил краткий варп-прыжок, выходя прямо рядом с крейсером. На перезарядке были орудия правого борта, и своим носом эсминец ударился ровно в середину крейсера, после чего продолжил толкать крейсер, заставляя того изменить траекторию, и через считанные мгновения он уже носом рвал поверхности Тиски, пока главное орудие эсминца лазером плавило его броню и вызывало детонацию снарядов и энергоблоков. Во весь этот хаос хлынули и другие мои корабли, начиная неистовый бой. Но самый главный ход был сделан моим флагманом, что методично рассекал пространство и уже целился на два скованных судна. На наш эсминец и крейсер, столкнувшийся с Тиской, залп, отдал приказ стоящий на мостике Мордрит, повинуясь моей воле, и в упор начали расстреливаться корабли. Эсминец наш взорвался, и буквально на части разлетелся крейсер, что был куда дороже и ценнее двух наших судов. Но что самое главное, детонация имперского крейсера разорвала броню Тиски, обнажив коридоры и туннели, гигантские залы и ангары с техникой, где уже шел беспощадный бой. Эти позиции были захвачены ультрамаринами, которые были в шоке не меньшим, чем сами защитники, когда с их позиции открылся вид на космическую баталию. Ведь без спроса и согласования я нанес этот удар, дабы оставить продвижение, после чего поравнялся с обнаженной раной Тиски своим флагманом и открыл врата ангаров. В тот же миг вылетела авиация, вслед за ней в бой ринулся рой штурмовых шаттлов. А переместившись в тело хрустального дракона, я полетел вслед за ними. Мы бьемся за Макрак, за Терру, за Робаута Жиллимана и Императора. Никто не отступит, и его воля поможет нам выстоять. Проревел свой клич Вендресуриэль, вздымая свой меч в потоках разгерметизации и заставляя каждого атакующего вспомнить свой долг. И крепче сжали свои лазганы гвардейцы, от злости заскрипели зубы нового поколения кадианцев, а штормовые болтеры, подобно зенитным орудиям в руках примарисов и воинов-наследников орденов, шквалом обрушились на пытающихся высадиться врагов. Доблестью и мужеством были укрыты воины императора, однако не меньшим упорством обладали и мы. Как и лично я был полон решимости лишить еще одного героя, что костью в горле стоял на пути неизбежной судьбы. Глава 314. Надоедливые превозмогатели, чего вы реально стоите, когда судьба отворачивается от вас? Рокотал мой драконий голос, пока своими когтями я разрывал обшивку Тиски и проникал внутрь туннелей и коридоров. Дыхание мое адским огнем распространялось по всем уголкам этих проклятых коридорах Тиски, заставляя гореть ультрадесантников и вопить от бесконечной боли. И корчились в огне тела потомков тех, кто никогда не знал величайшей трагедии Иствана. Их не было там, они были заняты другими делами, в то время как три вернейших сына, едва услышав горестную весть, тут же подняли все свои силы, бросившись через всю галактику для праведной мести. Когти мои были сделаны из адамантия, и одним ударом они разрывали сынов Робаута, что на ранцах пытались нанести мне вред мельтобомбами, которые не могли преодолеть пустотного щита. И их разорванные тела оставались парить в холодном космосе, впервые осознавая те отчаяния и страх, которые видели защитники, когда опаленный сангвиней упал на радость осаждающим Золотой дворец. И с грохотом, душераздирающим лязгом удар моего хвоста разломил груду обломков, среди которых застонали в агониях переломанные ультрамарины. Дрожали их сердца вместе с гудящей Тиской, они пришли сюда за пафосной победой, но рык мой внушал надежду только сражающимся за меня. И только они в этот момент воодушевились и в новом потоке хлынули прямо по поверхности флагмана, гулко дыша в кислородные маски своих костюмов. Будь то кровавый воин Варбанды или солдат из перьев, но среди огня и крови каждый из них понимал, что на правильной стороне. Силой подчинившей миллионы миров Империум содрогался в страхе повторить судьбу Древнего Рима. И как Древний Рим в тот момент, когда он перестал расти, когда легионам не осталось чего захватывать и грабить, сначала развалилась армия, лишившись финансирования, а затем из пепла руин встали вчерашние дикари, держа в руках стяги свободы, дабы уничтожить сцепившихся между собой сынов скверной империи. И с ревом, без остановки продолжая дышать пламенем, я рвал когтями узкие туннели и гнался за бегущим Вендрисом Уриэлем, что отступал со своей четвертой ротой вглубь ранее захваченных позиций. «Я иду за тобой», — источали бескрайний гнев демоны, что были заточены в каждую кость, в каждую чешую моего искусственного тела. Лишь помощь всех отголосков одновременно позволяла мне удерживать эту мощь, которая хотела выйти из-под контроля. Прямо в сражении с лоялистами я также рвал собственными руками демонов, убивая их и ослабляя тем самым себя, но другого выхода просто не было, иначе бы они навредили мне, и силы мои из-за этого таяли все быстрее, как и стабильность конструкции тела нарушалась с каждой такой смертью. Хрупче становилась чешуя, все больше бронебойных болтов доходили до плазменного ядра в груди и стукались о последнюю защиту, что уже так же плавилось изнутри. Однако в этот момент сила моя была на пике, и я мог свершить то, о чем раньше и подумать не мог. «Занять оборону!» — закричал Вендресуриэль, когда его рота выбежала в зал, куда уже везлась тяжелая техника и где почетный дредноут ордена занимал оборону, обрушивая колонны, чтобы те стали защитой для союзников. Сколько угодно можно обвинять Вендриса в том, что он, как и большая часть ультрамаринов, исключительно медийная личность, собирательный образ подвигов множества братьев, что приписывают лишь ему, дабы воодушевлять на подвиги других и устрашать врагов. Но тем не менее это был опытнейший воин, за спиной которого были века сражений. И видел бог император, все же не из-за славы своего предка, Люциана, Вендрис стал капитаном. Не поэтому он в кратчайшие сроки заслужил звание сержанта, пока злые языки собратьев упрекали его в связях. Как и караул смерти не взял бы в свои ряды обычного и непримечательного космодесантника, что ничем не отличается от других. В В пылу битвы вместе с мечом он взял из рук Айдиуса командование ротой и в сражении с повелителями ночи доказал, что слава Люциана не затмит его личных побед. Так и сейчас Виндресуриэль лишь отступил на более выгодную позицию, спася из лап верной смерти братьев, дабы дать бой новому и непонятному врагу на выгодных ему условиях. И с грохотом задрожали своды зала, где могло пройти целых 4 рыцаря, но держали неподъемную ношу мраморные колонны, а на пути вырвавшего из моей пасти пламени встал заслон могущества библиариев ордена ультрамаринов. В одно мгновение на меня обрушился шквальный огонь их балтеров. Гремел дредноут, выше поднимались тяги ордена наследники и очередной приказ отдал Виндресуриэль – взорвать заряды. Под могучий крик капитана разорвались мельтобомбы и колонны начали обрушаться прямо на мой хребет, едва я начал проходить через врата. С грохотом тысячи тонн ударили по моей броне, затрещал адамантий. Чешуя осыпалась и помялась спрятанное внутри плазменное сердце, но варп все еще тек по каждому фрагменту моей оболочки, как и демоны рвались вслед за мной, заполняя зал. Разверзнув пасть еще шире, я использовал всю свою силу и мощь, все накопленные за этот поход души поглощались и становились этой силой, что была способна вплавить космодесантников в камень и корабельную сталь. И тогда Виндресуриэль сделал то, что требовал от него долг, рванув с места и выбросив свой балтерон, помчался прямо к обломкам колонны. Прямо вперед на, казалось бы, непроходимую орду демонов, он устремился словно стрела к цели всей своей жизни. Могучее тело, прошедшее приморизацию, стонало под градом ударов, но невероятно быстрым был Виндрис. Взмахи его меча обезглавливали демонов быстрее, чем те осознавали, что происходит. Все его мастерство ветерана объединилось с преимуществами поколения Ультима. Как и броня его была вовсе необычной и, кажется, даже превосходила в качестве те экземпляры, что носили воины Великого Крестового Похода. И наши взгляды встретились. Всю свою волю на него обрушил я, пытаясь остановить безумца, что с разгона запрыгнул на обломки колонны и мчался по ним прямо к моей голове, из пасти которой лилось пламя на умирающих от кровоизлияния в мозг библиариев, отдававших последние силы в противостоянии с высшим демоном и без 5 минут демон-принцем. Резко я двинул лапой, заставив дрожать обломки и весь зал, но равновесие Виндриса нельзя было нарушить. Мои союзники открыли огонь, но прикрывали своего капитана братья, посылая из ракетниц огненную смерть во все, вокруг и позади меня. И с грохотом повернувшись к нему с раскрытой пастью, я направил весь плазменный поток, усиленный еще и адским огнем варпа, прямо на него. Но было поздно. С грохотом разлетелась моя голова от взрыва вихревой гранаты, а сам Виндресуриэль хоть и не долетел до пасти, упав под мои лапы, но даже мгновения под потоком стихии хватило, чтобы силовой доспех расплавился и бездыханное тело, чья душа была сожрана варп-огнем, который не оставил ничего от еще одного героя Империума, смерть которого станет куда более великой на страницах свитков летописцев, что приукрасит каждый момент этой битвы. «Назад!» — прокричал офицер, приказ которому внушил я. Плазменное ядро перегревалось и выдавало безумный объем энергии, который уже не мог удерживаться внутри. Потухло пламя, и вся моя сила, выкинутого из оболочки духа, обрушилась на то, чтобы направить необузданную энергию. И хоть в какой-то момент я усомнился, что у меня получится это сделать, но вовремя пришедшая на подмогу птичка замахала своим крыльями, подгоняя энергию мне в спину. И чудовищный взрыв полной хрустальной пыли разлетелся по залу, разрывая на осколки тела и броню ближайших космодесантников и сплавляя воедино сталь, камень, тела, оружие, броню и все, что было на его пути, попутно покрывая все стенами хрусталя. В одно мгновение почти вся четвертая рота ультрамаринов пала. И хоть наши потери тоже были огромны, но космодесантников мы потеряли всего лишь дюжину, а демоны все равно переродятся. За исключением тех, которых я поглотил в последнем магическом порыве, но и плевать на них. А весь зал оказался скован хрусталем, пробиться через которых захватчики не смогли. Тем самым вместе с обнаженным в этом месте корпусом, этот участок тиски стал непроходимым для врага. Пробиваться через защиту и так было сложно, а делать это в невесомости стало практически невозможно. Экипаж флагмана получил время для перегруппировки, а бой теперь шел на меньшем количестве участков, тем самым не давая разрастить продвижению ультрамаринов и имперских кулаков, что шли в бой вместе со своими орденами-наследниками. Силы лоялистов оказались изолированы и будут истреблены. Я же на этом потерял последние силы и отправился к кристальному якорю, что находился на флагмане. Энергии теперь не хватало даже на то, чтобы вселиться в какую-нибудь простую оболочку. Отголоски также были вымотаны и пребывали в подобии сна. Наступила тишина, что я слышал каждый раз, когда перерождался. Это была смерть спокойная, холодная и такая манящая. Не было здесь ни боли, ни утрат. Но все же нельзя было мне терять сознание. В облике духа я наблюдал за происходящим, насыщаясь из варпа энергии и слушая завывания колдунов, что пытались как-то помочь мне возродиться быстрее. «Неплохо», — произнес Дзинч, один из ликов которого вновь после долгого молчания увидел я. «Но есть куда расти». Тем временем битва за Ризу хоть и продолжалась, но и подходила к концу. Робот Джилл Лимон вынужден был отступить на гордость Макрагга вроде как из-за погрома Ангрена, или же из-за того, что Магнус все же наконец-то смог дать достойный бой. Так или иначе наземную операцию Хаоса уже было не остановить. Вместе с прибытием Ларгара также стало понятно, что роботы Джагаты не смогут перевернуть ход войны. И невольным движением щупальца Дзинч показал, что и у Льва хватало проблем, и в целом по Империуму прямо сейчас грохотало еще множество битв, в том числе и в сегменту Миссалар. Другие демонические примархи резко активизировались, ощутив ветер перемен. Вовсю строилась Чумная Империя, в Темном Империуме устраивали свою жатву Фулгрим и Дети Императора, бесчетное число ксеносов рвало на части миллионы миров человечества, а вместе с тем Риза. Риза пала, сокрушенная мощью Хаоса. И еще один мир вслед за Кадией был, может, и не уничтожен под ноль, но теперь находился под контролем предавших слово. На этом они не остановились и начали расширять узкое горло прорванного фронта. Повелители ночи устраивали террор, кровавый договор все никак не могли уничтожить, и он действовал в тылу Империума. Вместе с тем все больше варбанд Хаоса начинало грабить планеты, игнорируя миры крепости и обтекая их. Империум же после всех своих неистовых побед в одноименном крестовом походе перешел в оборону. И хоть явился Корвус Корекс, вернувшись и дав о себе знать, но по факту он преследовал свои личные цели, как и Лев Эль Джонсон занимался своей войной. Джагатай так и не явился на Терру, так еще и все сильнее осуждался Экклезиархией и Марсом за Друкхарскую техноереси свои эксперименты с навигаторами-космодесантниками. В результате можно было сказать, что со всеми проблемами вынужден был разбираться робот Джилл Лимон, которому вставляли палки в колеса инквизиторы. Его миры в Ультрамаре постоянно воевали с ксеносами и демонами Нургла. Ктерри летел вовсю обдан, не давая перебросить значительные силы из сегменту Масселар, а все остальные миры они как-то вынуждены были справляться сами, молясь, что хоть у какого-нибудь ордена Астартес найдется время и желание отправить им хотя бы один тактический отряд его ангелов. И даже появление примасеров не спасало ситуацию, особенно после битв с тиранидами, который обескровил практически всех сынов Сангвине. Из-за этого и множество других причин воодушевления и та радость, тот праведный гнев, который явил вместе со своим возрождением робот Джилл Лимон, сходило на нет. Все те бесчетные крестовые походы, что собирались каждый год под началом Адептус Сороритас или иных формирований, все они заканчивались. Заканчивались, может, и победами, но всегда огромными потерями. А тот факт, что многие присоединялись к ним, расшатывал экономику, ведь рабочие руки уходили воевать, так еще и в эти руки надо было дать цепной меч. Медленно, но верно, все планы темных богов одним за другим завершались закономерным итогом. Попытка же робота Джилл Лимона в одиночку изменить судьбу всего Империума теперь встречалась с последствиями. И опьяненные боевым азартом, победами и возвращенными мирами в лоно Империума, командиры отрезвлялись новыми отчетами о том, что поставки еды прерываются из-за террора повелителей ночи, снаряды не поставляют, потому что кровавый прилив уничтожил мир Кузню, а миры крепости стоят в одиночестве, среди пепелища. И если Империум хотел выстоять, продолжить свой триумф, то ему нужно было возвращение еще одного сына, или же сокрушительная победа, что по уровню будет сродни победе в Чумных войнах. Но судьба распределилась иначе, прошептал Дзинч, глядя прямо на мой корабль и видя, как моя душа пытается переродиться в оболочку, цепляясь за якорь всеми силами, чтобы не улететь куда-нибудь в тело раба, сервитора или еще кого-нибудь. Тем не менее ты заслужил внимание темных богов. Ты прервал путь двух магистров Астартес, уничтожил капитана четвертой роты ультрамаринов. Твои воины собрали геносимя проигравших, и проявив все свои знания, ты смог создать для себя весьма грозный аватар, хоть и не способный просуществовать достаточно долго. Миры мои развивались, и хоть там я делал то, что хотелось мне, Тем не менее они служили интересам Хаоса в первую очередь. Даже несмотря на существование культа бога-императора, так или иначе мы считались сепаратистами и предателями. Да и в целом никто не будет сравнивать детскую смертность на моих мирах и мирах Империума. У меня, если что, она была ниже, как и смертность в целом. Но злым был я, потому что Экклезиархия так сказала, пока выносила вердикты о сожжении заживо из-за украденного трупного батончика. А ведь все они даже ничего о императоре не знали, о той правде, которая стала причиной ереси Харуса. Своими собственными действиями гениальный во всем и любимейший всеми допустил ряд грубейших ошибок. Возможно, даже намеренно или нет, этого, к сожалению, я не знал, как и вряд ли кто-то знал. Тем не менее, я знал, как все закончится и где. Вернее, я знал лучший вариант, лучший как для Дзинча, так и для самого императора и человечества. Звучит так странно и забавно. Ведь как так могут сходиться интересы его и какого-то темного бога, с которым он борется? Но оттого еще смешнее мне было от тех попыток простых смертных уверовать в то, чего они даже не понимают. Но в целом все прошло более чем хорошо для нас. Риза была захвачена, Ларгар выведен из тени смертью Корфаэрона, а значит, до осады Терры осталось совсем немного. Как только другие демонические примархи добьются своих целей, они объединятся в одном последнем черном крестовом походе, и Терра вновь будет в осаде, вынуждая Терру достать все свои козыри. А до тех пор мне предстоит возвыситься до уровня демон-принца и при этом избежать участи раба Хаоса, которого можно поглотить лишь одним усилием воли. Дзинч все это понимал и потому, улыбаясь, уже протягивал свой дар за мои успехи. Свое перо, что сверкало всеми существующими и несуществующими цветами. И сила, что таилась в нем, была невероятно огромной. Ведь с помощью него можно было даже изменить саму судьбу, преломить ход времени и наслать перемены на все мироздание. Фактически сила Бога, что под смех была вручена мне тем, кто уже все просчитал на 9999 ходов вперед. Не потрать его впустую, усмехнулся напоследок Дзинч, после чего оставил меня с пониманием того, что ничего хорошего мне этот артефакт не принесет. Глава 315. Много времени минуло с падения Ризы. Многое произошло, но большую часть этого сосока шла моя подготовка к задуманному перевертышу плану. Ультве стояла костью в горле слишком многих, как и Эльдрат Ультран задумал крайне скверную для Хаоса и человечества игру. Не стоило обманываться и союзом Эльдар и людей, ведь прогнившим было это заключение, и то, что делал Эврин со своей магией мертвого бога, даже страшно подумать, что могло случиться с роботом Жиллиман во время воскрешения, не вмешайся император лично. Тем не менее, каждый участник плана преследовал исключительно свои цели, и в основном все мы были последователями Дзинча, который несомненно и действовал через перевертыша, который в свою очередь являлся также его осколком на манер Гаргатулата, куда более крупным осколком, чем большинство других рожденных на территории хрустальных полей демонов. Подготовка подразумевала множество этапов, в частности мое магическое обучение, к которому приложил руку сам Магнус. Отношения наши стали куда лучше, и хоть дружескими их нельзя было назвать, как и в целом он просто вынужден был мне объяснить кое-какие моменты, чтобы я не испоганил весь план. А я в свою очередь брал от этих уроков все, что мог, стараясь не думать о дарованном перед Зинча. Ультви находилась прямо недалеко от Ока Ужаса. Это был, возможно, один из главнейших кораблей Эльдар, где обитали сильнейшие псайкеры в галактике. Это был не пафос, не преувеличение, не какое-то относительное сравнение. Это был факт, и, пожалуй, Ультви была главной угрозой для Хаоса, разве что за исключением некронов и, возможно, тиранит. Да-да, не удивляйтесь, Империум даже не входил в пятерку главных угроз для Хаоса. Он скорее наоборот был его причиной, которую никто уничтожать и не собирался. И дело было в том, что Эврин даже после смерти одного из троицы мертвого бога не остановилась и не сломалась. Она была полна решимости одолеть ту, что жаждет, спасти весь эльдарский род и заплатить даже самую ужасную цену. И кажется, она уже смогла обратить на свою сторону всех переживших падение эльдарских богов, которых и планировал переиграть перевертыш, пользуясь всевозможным расположением архитектора судеб. Какие же боги пережили грехопадение? О, таковы на самом деле лишь трое, но четверо, как думают некоторые ученые Святой Терры, считающие себя сведущими в истории ксеносов. Первым был Кхейн. В неистовой схватке со Слоаниш он бился так долго и так яростно, что Слоаниш просто не мог или не могла победить. Их сила была равна. Тогда в одном шаге Слоаниш была от того, чтобы проиграть. Что было дальше, точно никто не знает. Однако все указывает на то, что по тем или иным причинам вмешался сам Кхорн, после чего Слоаниш не смогла поглотить Кхейна, но и сам Кхейн был расколот на чудовищное число осколков, что поныне заперты внутри огромных статуй аватаров. Другой бог Эльдар, Цыграх, смеющийся бог, что скрылся в паутине и пребывает там до сих пор. Война его длится и по сей день, путая планы Слоаниш и спасая души орликинов от поглощения той, что жаждет. Он на данный момент опаснейший из всех богов Эльдар, во многом даже единственный, кто действительно силен и кого реально можно называть даже богом. Ведь Кхейн расколот, а третье божество или богиня, находится в плену Иши и не может повлиять на великую игру. В адских муках, она страдает даже больше, чем император, что сидит на своем троне, и страдает куда дольше, не в силах ничто поменять и наблюдая, как ее дети погибают одним за другим в бесполезных попытках исправить свои ошибки. Как и сами действия Эврин наносят ей не менее болезненные раны. А вот Иннет не пережил грехопадения, ведь он был совершенно новым и появившимся недавно божеством. Он набирал силу лишь из-за смерти Эльдар. Он только еще становился богом, и хоть сила его была огромна, но еще только предстояло принять эльдарской расе существование нового бога в их пантеоне. Того, кто вероятно спасет их. И спустя столько времени впервые хватило наглости орликинам переиграть само будущее, что определили для них темные боги. Взвыла в бешенстве Слоаниш, но ничего не могла она сделать, кусая собственные локти. И одна за другой звучали пьесы на мирокораблях и даже в Каммаре. Никакого конца не будет, та, что жаждет, не поглотит всех и каждого, ведь явится Иннет и даст бой, в котором одержит победу. Возможно, именно эта легенда и пугала темных богов, а возможно, они видели нечто другое, что на данный момент скрыто пеленой тайны для стороннего наблюдателя. Тем не менее, одно было известно точно: перед тем, как начнется осада, Тераультви должна пасть, потому что она является главной переменной, что способна нарушить планы темных богов. Второй причиной, также способной нарушить планы темных богов, было звездное дитя. Именно его продолжил разыскивать Ларгар, но уже не с той же целью, что и Корфаэрон. В отличие от своего приемного отца, Ларгар хотел разобраться в вопросе, изучить феномен и докопаться до истины. Ну и там уже решить, стоит ли жить этим детям и тем, кто называл себя потомками бога-императора. В любом случае, все эти вопросы подобных масштабов пока были не моего ума дела. Да, я начинал понимать все большее, у меня были собственные миры, на моей стороне находился даже мир Кузня, мы создавали корабли и в целом были крайне развиты по меркам других человеческих миров. Но все еще я не дотягивал до уровня демон-принцев, как и в магии уступал большинству лордами чернокнижников, а также отдельным псайкерам. Потому спешить я не собирался и лезть в опасные дебри, как и концентрировался на тех вещах, что были в поле моей досягаемости. В частности, речь шла о новой жизни. Более 50 лет ушло на подготовку, но в конечном итоге все звезды сошлись, и мы оказались в нужном месте, в нужное время. Используя силу самого Алого Короля, я отправился в полет к новому телу, которое уже вот-вот должно было умереть, если не вмешается иная сила. Вмешается дерзко, насильственно исковав сильную, очень хорошо подготовленную душу, с которой, вероятно, никогда не удастся примириться. Но когда тебе нужно выбирать среди тех, кто реально способен проникнуть на Ультве, приходится примиряться с некоторыми неудобствами, вроде желания этой души тебя уничтожить и невозможности уничтожить ее в ответ. Благодарность. Война, она приходила на один мир за другим, собирая свою кровавую жатву. Хаос было не остановить, и все, что делал Империум последние 10 тысяч лет, пытался выжить, слабо содрогаясь в агонии и с пеной утра повторяю о победе. Победе, которая далась непосильной ценой. Трудно сказать, что именно испытывали примархи, когда их отец пал. Каким было лицо Рогала Дорна, что ныне знают по статуям и мифам из прошлого. Дрогнуло ли хоть что-то в его сердце, когда он усадил своего отца на золотой трон, и что он на самом деле чувствовал после, когда продолжал сражаться, наблюдая за изменениями Империума, которые было не остановить. Никто точно не знает, но с тех пор война не затихала ни на день. Астартес всегда были при деле, отражая одну угрозу за другой. И если Харус хотел действительно добиться того, чтобы его и другие легионы всегда ценились превыше всего, то он этого добился. Пусть и ценой братской крови. Впрочем, не все оказались слабы духом, как и наследники двух величайших легионов продолжали сражаться во имя своих примархов. Столько трупов, прошептал могучий воин в силовой броне, украшенной шкурой саламандры. «Столько наших братьев пало лицом вниз. Такова цена за твою упертость», — жестко ответил подошедший к нему космодесантник, но уже из другого ордена, наследника имперских кулаков, «и за твою глупость». Имперский кулак не носил герба своего легиона, но оставался таким же, как и любой сын Рогала, непоколебимый и суровый, подобный каменной стене. Даже лишившись руки, он все равно продолжил сражаться так, словно бы у него еще три жизни имелось в запасе. Не ища славы, не пытаясь спасти себя, он крушил врагов Империума, но забывал о главном. «Глупость?» — спросил сын вулкана, что снял шлем и показал свое залитое кровью лицо. Осколок пробил даже силовой шлем, но чудом остановился, не повредив черепа. «И в чем же заключается моя глупость, брат?» «Ты и сам знаешь», — последовал мрачный ответ, полной боли от осознания цены победы. Победы, что отделила малый город на миллион населения от неминуемой гибели. Ради этого погиб почетный дредноут, командир роты ордена наследника легиона имперских кулаков, а также большая часть саламандр. На этом участке и вовсе остался лишь один сын вулкана, который скорбел, но не чувствовал вины и словно бы не понимал, в чем его вина. Это едва не смогло пробить каменное сердце его собрата, что нес в себе иное геносемя, но был одной с ним крови. Крови самого императора, что вложил лучшее, что было в нем, в каждый легион. Это была великая честь, от которой многие отказались, взяв эту силу и направив ее на исполнение своих желаний, поправ честь и долг. «Таков наш путь, брат», — отвечал сын вулкана. «Я, дело не в нашем пути, а в том, что нам следовало дать бой в городе, на выгодных нам условиях. Тогда бы потери среди мирного населения оказались куда выше». «Что такое потери среди мирного населения?» «Риза в осаде, враг прорубает нашу оборону, а мы умираем ради чего», уже с некоторой раздраженностью и даже злостью воскликнул наследник имперских кулаков. «Ради кучки никчемных трусов, что даже не пытаются защитить себя сами. Они молятся тому, кто никогда не называл себя богом, а порой и вовсе прибегают к сам знаешь чему. Они не заслуживают спасения такой ценой. Они ничего не делают, они бесполезны, и мне жаль, что тебе удалось переубедить командование и моего капитана». За эту тираду сын вулкана услышал от своего собрата слов больше, чем за все их общение ранее. Но хоть черна была кожа саламандры, хоть ужасно выглядели красные глаза и от внешнего вида сынов вулкана люди в страхе бежали, принимая их за демонов, но не было легиона более гуманного и милосердного. «Не заслуживают, ничего не делают», — переспросил саламандр, нахмурившись и удивляясь услышанному. С одной стороны, отрадно было понимать, что не такой уж и бесчувственный его собрат. Однако такие слова, они шли вразрез с мировоззрением саламандра, который не был наивным или глупым. Как и будь у него выбор, или будь выбор у его павших братьев, все бы повторили свою судьбу, дабы защитить город. И никто из них никогда не сказал и не скажет, что эти люди за их спинами никчемные трусы, что ничего не делают ради человечества. Нет, брат, они делают куда больше, чем ты можешь представить, и платят цену куда большую, чем ты думаешь, — покачал головой саламандр. Он вспоминал свой дом, родной мир, где более 100 лет назад он развеял прах своих родителей. В это трудно поверить, но в легионе саламандр, а также после в их ордене имелась традиция, которая не лишала космодесантников связи с их прошлым. Многие, даже уже становясь полноценным оружием, воины посещали свои семьи, хоть и редко. И, наверное, потому именно они лучше понимали простых смертных, а также знали, насколько большую цену они платят. Каждый день эти люди работают. Смены по 12 часов, создание оружия или управление поставками снаряжения, выращивание провианта. Они не смотрят в лицо врага, но благодаря им у нас есть все то, что ты видишь. Болтер, цепной меч, броня, еда, оперативный простор, который создают бесчисленные гвардейцы. Они делают ради победы все, что могут, и отдают куда больше, чем любой из нас. Больше, что может быть больше отданной императору жизни. Не понимая, но быстро успокоившись, спрашивал имперский кулак: «Они отдают нас, брат, своих детей, которых они никогда не увидят и у которых не будет счастливой жизни. И хоть ты уже давно воюешь среди звезд, а шрамы на твоей душе даже глубже ран на теле, но надеюсь, ты еще помнишь, что есть высшая ценность их жизни». Нечего было на это ответить имперскому кулаку, но спустя 5 лет размышлений, он примет это, хоть и никогда не скажет об этом вслух. И хоть во внешнем поведении изменений у него наблюдаться не будет, но скрытый под шлемом взгляд изменится навсегда, ведь Саламандр был все же прав. Жизнь сама по себе не имеет никакой ценности, она лишь ресурс, который надо грамотно вложить, и десятки поколений, бесчетное число таких обычных людей вкладывают этот ресурс в них, отдавая орденам все, свои силы, свое будущее, свое время и даже своих детей, и каждый Астартес, что сражается и умирает, лишь результат этих жертв. И как жаль, что все больше оставшихся верных братьев забывают об этом, уподобляясь в своих эгоистичных порывах тому же, чем были искушены предатели.